Трудно сказать, гордился ли моряк успехами своего ученика. Как бы то ни было, поднимаясь по лестнице, он частенько тащил топа, взвалив его себе на спину. Причем пес никогда не выражал неудовольствия на такой способ восхождения. Заметим, что работы велись самым энергичным образом, ибо приближалось ненастное время. При этом колонисты еще успевали запасаться на зиму провиантом. Журналист и Герберт положительно сделались поставщиками дичи для колонии и ежедневно посвящали охоте несколько часов. Они промышляли только в лесу Жакомара на левом берегу реки Благодарения. Ни моста через реку, ни лодки у них пока что не было, а поэтому на правый берег они еще не заглядывали. Огромные лесные чащи, которым они даже дали название лесов Дальнего Запада, оставались для них еще неведомыми. Важную экспедицию для их обследования отложили до первых теплых дней будущей весны. Но и в лесу Жакомары имелось достаточно дичи. Кенгуру и кабаны водились там в изобилии, и в умелых руках наших охотников заостренные колья, окованные железом, лук и стрелы творили чудеса. Кроме того, Герберт нашел к юго-западу от заводи реки Благодарения кроличий садок, устроенный самой природой. Кролики избрали для своих нор сыроватый луг, осененный ивами и поросший душистыми травами, разливающими в воздухе благоухание, тимьяном, богородицыной травкой, базиликом, чабрецом и всякого рода ароматическими растениями из семейства губоцветных, до которых кролики — большие охотники. Увидев эту поляну, журналист сказал, что раз тут приготовлено такое лакомое угощение для кроликов, будет просто удивительно, если на ней не окажется кроликов. Охотники самым тщательным образом осмотрели природный крольчатник, но вместо кроликов пока что обнаружили только множество полезных растений, которые привлекли бы внимание натуралиста как интересные образцы растительного царства. Герберт нарвал также базилика, розмарина, мелиссы, буквицы и других целебных трав, из которых одни помогают от грудной болезни, другие от лихорадки, от сердечных спазм или от ревматизма. Когда Пенкроф увидел принесенную Гербертом охапку трав, он спросил, для чего понадобилась эта сена. «Это целебные травы», — ответил юноша. «Будем лечиться, если захвораем». «А зачем нам хворать? Ведь докторов-то на нашем острове нет», — совершенно серьезно ответил Пенкроф. Против такого соображения возразить было нечего. Но все же оно не помешало Герберту собрать большую жатву, и в гранитном дворце ее встретили благожелательно, тем более что помимо целебных растений Герберт принес еще много золотой монарды, известной в Северной Америке под названием «Чая Освего». Настой этой травы — превосходный напиток. После долгих поисков наши охотники набрели, наконец, в тот же день на поляну, которая оказалась сущим кроличьим садком. Вся земля была изрыта там норами и казалась дырявой, как шумовка. «Норы!» — воскликнул Герберт. «Да-да!» — проговорил журналист. «А есть там кто?» «Это еще вопрос». Вопрос, однако, быстро разрешился. Почти тотчас же во все стороны прыснули сотни маленьких животных, похожих на кроликов, и мчавшихся с такой быстротой, что даже топ за ними не мог бы угнаться. Охотники с собакой тщетно преследовали грызунов. Кролики исчезли в мгновение ока. Но Гедеон Спилетт твердо решил не уходить, пока он не поймает с полдюжины этих зверьков. Сейчас он хотел только снабдить кроличьими тушками кухню гранитного дворца, но думал заняться позднее разведением кроликов. Поймать их было бы нетрудно. Для этого стоило поставить у отверстия нор несколько силков. Но силков еще не припасли, а на месте их не из чего было смастерить. Волей-неволей пришлось осматривать каждую нору, шарить в ней палкой, словом, вооружиться терпением, так как иного выхода не было. Целый час обшаривали норы и, наконец, изловили четырех грызунов.